10 апреля 1943-го. Вчера на полковом подсобрании обсуждались очень серьезные вопросы, затрагивающие честь и славу полка. После приема 3 человек в кандидаты ВКПБ собрание перешло ко второй части повестки дня. Выступил майор, помощник начальника политотдела тыла 2-й армии с докладом по поводу безобразий, обнаруженных в полку при проверке. Несколько случаев дезертирства, невыполнения приказаний, случайных отравлений, членовредительства и так далее. Отсутствие агитационно-политической работы, воспитательной работы. Долго говорил майор. Когда он закончил, начались прения. Выступало много людей, в том числе полковник и его заместитель по политчасти, подполковник. Выступление подполковника произвело исключительное впечатление. Я еще не встречал в армии такого сильного оратора. 12 апреля 1943-го. Сотни километров освобожденной советской территории, тысячи городов, деревень и миллионы населяющих их жителей испытали на себе беспримерные злодеяния фашистских чудовищ в образе людей. От Сталинграда до Сальска, от Сальска до Майкопа и Ворошиловграда, от Сталинградской до Курской области, от Смоленских лесов до полей Калининской области и вплоть до самого озера Ильмень всюду вопиют о мщении страшные следы фашистских разбоев. Пробел. Красавец. Город-гигант Сталинград стал неузнаваем за время хозяйничания у его стен немецко-фашистских мерзавцев. Огромные многоэтажные дома превратились в руины. Улицы сплошь изрыты воронками. Асфальты великолепных проспектов и бульваров наполовину перестали существовать. Парки разрушены и осквернены устроенными в них фашистами кладбищами своих солдат и офицеров. Уцелевшие здания музеев и общественных учреждений превращены в уборные. Всюду видны следы разрушений, следы чудовищных преступлений современных выродков человеческого рода. Котельниково, большое, как город, недавно еще живое и красивое село и районный центр, превращено теперь в полуживое и израненное место. Куберле, Пролетарское, Зимовники. В каждом из этих пунктов еще с большей очевидностью вырисовываются следы кровавого немецкого сапога, истоптавшего наши советские земли. Жители, не успевшие еще оправиться от страха, со слезами на глазах рассказывают о причиненном им горе, стыде и унижении. В одном доме на станции Зимовники мне рассказывали, как немцы избили 5-летнего ребенка только за то, что он из детской любознательности подошел к их вещам. Много жителей, особенно цыган и евреев, было умерщвлено в Сальске. Пролетарской немцы заставили бесплатно работать не успевших выехать оттуда коммунистов и их родственников. За малейшую провинность били, издевались, грабили их имущество, причем не щадили даже детей. В Трубецкой, Целине, Сорлыцкой, Мечетке, Кагальницкой, Зернограде и в Батнийске всюду немцы чинили произвол и насилие над беззащитными мирными гражданами нашей страны. Поразбойничьи, врываясь в квартиры мирных жителей, оккупанты выгоняли, вселялись сами, не считаясь ни с возрастом, ни со здоровьем. Иногда у них проявлялась жалость, и жильцов оставляли дома, но сгоняли с кроватей и располагались сами. Жильцы вынуждены были забиваться в страхе по уголкам своих комнат, ежеминутно ожидая смерти. На станции «Верблюд» в поселке Зерноград немцы расстреляли много жителей перед своим отступлением. Еще задолго до этого, в первые месяцы оккупации Зернограда, немцы выдали временные паспорта всем коммунистам и комсомольцам, им семьям и родственникам. Всех их немцы собирались расстрелять, и только стремительное наступление наших войск помешало осуществлению этого зверского замысла, и свыше 200 жителям из числа намеченных казней удалось спастись. «Мстите немцам!» — говорят измученные пятимесячным пленом люди. «Не дайте им вернуться сюда вновь, грабить, сжечь наши города и села, надругаться над нашим народом и увязнуть пробел». 13 апреля 1943. Четыре месяца исполняется сегодня, со дня моего выбытия с передовой. Сейчас я в запасном полку, выпустил ротную стенгазету. Вчера написал два письма маме и в Магнитогорск. С первого дня я не хожу на занятия, работаю с газетой. Сейчас я подготавливаю следующий, майский номер ее. Здесь есть один еврей-боец, хотя он и имеет некоторые привычки, не нравящиеся мне, как, например, сильно размахивает руками при разговоре, крутит у собеседника пуговицу, тянет за руку во время разговора. Он все же близок мне и симпатичен, ибо он так же презираем, как я, его так же не любят, как и меня. И хотя я обладаю привычками культурного человека, лицом своим похож скорее на грузина или армянина, что мешает распознавать во мне еврея. Фамилия моя вскрывает сразу корни моего происхождения. 14 апреля 1943. Сижу в президиуме партийно-комсомольского собрания совместно с беспартийными. Доклад делает заместитель командира роты по политчасти лейтенант Авраменко. Сегодня весь день работал над оформлением стенгазеты. Переписал с помощью девушки Саши передовицу майского номера, а также свое стихотворение. Шура, девушка из Ташкента, 22 года, окончила 10 классов. Она хорошенькая на лицо и наиболее чистая от всякого разврата из всех здешних девушек, сестер и санитарок. Я слегка увлекся ею и с удовольствием проводил сегодня время возле нее. Заглавие стенгазету написала тоже она. Шура хорошо рисует. Сегодня я оставил с собой Бориса Гусева. Он не хотел идти на занятия и попросил меня оставить его переписывать газету. Но когда он стал писать, оказалось, что почерк его не подходит для этого. Пробовал и комсорг роты, замполит, старший сержант Славин. У него был лучший почерк, но и он не подошел. Шурин почерк был наиболее приемлем, но хотя я и не закончил газету, завтра обязательно пойду на занятия, ибо многие думают, что я симулирую, прячусь на самом деле, ничем не занимаясь. Командир взвода, лейтенант, антисемит. В первый день моего прихода сюда, когда я назвал во время записи в канцелярии роты свою фамилию, он спросил меня: «Ты не еврей случайно?» Я ответил, что да. И когда на второй день моей неявки на занятия он меня увидел недалеко от строя на улице, заставил встать в строй, хотя я и имел разрешение замком роты остаться. Я не смел ослушаться приказания и пошел на занятия. Только случайная встреча с политруком позволила мне продолжить работу. Политрук заставил комвзвода, несмотря на все его нежелания, отпустить меня в казарму. Вчера на занятиях, мне рассказывали бойцы, он говорил заместителю командира роты по политчасти, чтобы тот любого, даже безграмотного человека заставил выпускать газету вместо меня. «Это хитрый народ», — говорил он. «Они любыми путями увильнут от работы и занятий». Понятно, кого он подразумевал под этим «они». А сегодня утром Он долго искал меня и спрашивал бойцов, где Гельфанд. И когда я, наконец, встретился с ним в коридоре, он спросил, «Вы все еще пишете?» «Да», — ответил я. «До каких пор это будет продолжаться?» «А вот пока закончу газету», — сказал я. Он ничего не ответил. После него помкомвзвод несколько раз спрашивал, когда я пойду на занятия. Я знаю, что комвзвода завтра будет меня гонять и мучить, но не пойти на занятия я больше не могу. Люди спят во время доклада, замкомроты по политчасти. Устали. Сегодня произошел у нас серьезный случай, могущий повлечь за собой плохие последствия. Один из бойцов нашей палаты комнаты поймался с шинелью, которую он стащил на днях из машины начальника управления штабом Южного фронта, майора. В ней, шинели, были секретные документы, и майору объявили выговор, отдали под суд и, очевидно, исключат из партии. Он заявил этому бойцу Дмитриеву, что застрелит его собственными руками, если не получит документов. Апреля 1943. Готовлю материал в следующий номер газеты. Шура тоже симпатизирует мне и исполняет все мои желания, касающиеся редактирования газеты. Командир роты назвал сегодня меня своим корреспондентом. «Где мой корреспондент?» – спросил он, и когда нашел меня глазами, пригласил пройти с ним к газете. Там указал на необходимость заклеить надпись старого пробел. Вечер. Ротное собрание. Присутствует какой-то капитан. Командир роты ведет вступительную речь. Рядом со мной сидит Шура. Она только пришла сюда. Закончил командир роты, говорит политрук. Он малограмотен, но речь его пафосная. Трогает за сердце нас матушка Украина. Ждет нас, сынов своих. Неоднократно повторял он вчера и сейчас повторяет. Он украинец и любит свою родину. Эта любовь его к своей и моей также, Украине, очень трогательна и понятна мне. Капитан Кучеров Сергей Иванович, командир 2-го батальона, держит слово. Он говорит о необходимости учиться даже для бывалых людей, фронтовиков. Лейтенанта Авраменко он называет Авриенко, не знает еще своих людей, видно недавно здесь. Говорит, что он депутат. Зачитал телеграмму, присланную ему с производства. Говорит складно, умно, грамотно, убедительно и просто. Хорошо слушать, приятно даже. Апреля 1943. Вчера после собрания поздно легли спать, а встали сегодня, еще темно было. Часы, по своей неисправности, сильно забежали вперед, и подъем был у нас в 4 утра. Утром вышел на зарядку, затем на построение, как положено. Но после командир взвода не позволил мне остаться в казарме, и хотя идет дождь, заставил меня в валенках идти на занятия. Всем, особенно антисемитам, это доставило большое удовольствие, и они не преминули произдеваться в этой связи надо мной. Стали требовать, чтобы мне дали винтовку, нацепили противогаз. И хотя противогазов на взвод всего 5 штук, мне все-таки дали нести один. Помкомвзвод сбегал за винтовкой, и за неимением таковой принес карабин. Некоторые стали кричать, чтобы мне дали винтовку, и помкомвзвода исполнил и это их желание, заменив карабин винтовкой, все-таки тяжелей. Сейчас лежим в поле. Я решил все снести и выполнить, что прикажут. Проклятая жизнь. 17 апреля 1943. Вчера мне все же удалось не пойти на занятия, и я написал несколько статей для газеты, одну большую под названием «Обзор боевых листков». Сегодня утром командир роты всех без исключения, даже девушек, выгнал на занятия. Но было уже поздно, и пока мы дошли, занятия окончились. Все вернулись обратно. После завтрака опять пошли на занятия. Сейчас беседа санинструктора. Хайбибулин, сержант-самозванец, страшно нахальная сучка. Маленький, заносчивый татарин со звонким голоском, дворняги-собачонки. Он ко всем лезет, со всеми ругается и всеми командует. Из Сальска он вместе со мной в одной команде был направлен сюда. В дороге он утверждал, что является младшим сержантом, и на петлицах у него было по одному секельку. Придя сюда, он вызвался быть командиром отделения. Когда спрашивал его командир, он заявил, что сержант, и через день прицепил себе еще один секелек. Когда я спросил его, для чего он это сделал, документов на сержантство у него никаких нет. Он ответил, что сейчас и средние командиры не имеют никаких документов, оправдывающих их звание. А сейчас он пристал ко мне, сними винтовку. Я, конечно, не выполнил его глупого и незаконного требования, не снял винтовку. Тогда он стал вырывать ее у меня. Завязалась борьба, после которой ремень на винтовке был оборван. Я привязал ремень, а он, ругаясь, «Еврей, я тебя застрелю! Говно!» производил жалкое впечатление. Но я только смеялся над ним. Смеялись бойцы и командиры, которым он уже надоел своим лающим голосом и склочным существом. «Дурашка ты, собачонка лягавенькая, и ты берешься быть командиром!» Он не нашелся, что ответить, и еще долго и исступленно лаялся. «Вот так их, гадов, обуздывать надо!»